Глава 621. Кролл. Кролл. Лилин откинулся на спинку пассажирского места и погрузился в мысли. Похоже, что Кролл очень известная певица, которая, по слухам, была кумиром подростков Федерации Фюрс. Также мне кажется, будто она как-то связана со мной, но больше я ничего не помню. Воспоминания, связанные с другим человеком, сразу всплыли в голове Лилина. Только почему я все время чувствую, будто что-то не так? Это не моя жизнь. Моя жизнь. Лилин вытянул правую руку, и в его голове вдруг резко возникло слово «пламя». Это слово он произнес на языке Байрона, но прошло около 10 секунд и ничего не произошло. «Лилин, что с тобой? Разрабатываешь новые слова? Почему я ни разу не слышала этих слов? Это немецкий или испанский?» Безразлично спросила Сирей, время от времени изучая декорации за окном. «Ни один из них. Я, скорее всего, неправильно его произнес». Лицо Лилина слегка покраснело, но его сердце быстро стучало. Что только что произошло? Почему у меня возникло ощущение, что после произнесения этого звука возникнет что-то интересное? Нет, откуда я вообще знаю этот звук? Эскрррррр. Такси резко затормозило и остановилось перед красивым учреждением. По обе стороны большой мраморной статуи стояли большие хвойные деревья. Перед входом висела табличка «Чистый праведник 57 фестиваль». Под табличкой имелось несколько крошечных, написанных черными чернилами или фломастером, слов. «Приветствуем прекрасную мисс Кролл. Мы всегда будем поддерживать вас». После этих слов следовала смешная улыбка, но Лилин заметил, как начал смеяться, прочитав эту надпись. «Этот парень, ученик школы честного праведника, усердно работай». Таксист махнул рукой и скрылся за поворотом. Лилин же тайно закатил глаза на вытянутую из машины руку. Пройдя внутрь школы, Лилин увидел шумящую суету. Многие подростки в рубашках и платьях вертелись вокруг красивой палатки. Время от времени изнутри раздавался игривый смех. Красочное конфетти витало вокруг, а сладкая симфоническая музыка пронизывала уши каждого в этом месте. «Брат, почему ты так поздно? Мы тебя уже заждались». К Лилину подошла маленькая девочка и потянула его за рукав. Лилин тут же впал в транс, когда в его голову вновь хлынули обрывки воспоминаний. Эта маленькая девочка была его младшей сестрой, Гейл, и все же ее знакомое лицо казалось ему чужим, из-за чего он не мог понять, что же происходит. «Разве я не пришел? Пошли, пошли!» Сири и Гейл обе повели Лилина в сторону большой открытой сцены. «Поспеши и начни работу!» «Ох, мастер-настройщик!» Сири подтолкнула Лилина к механической платформе, наполненной кнопками и джойстиками, одновременно вытаскивая большой букет роз, словно по мановению магии. Она переключила внимание на высокую девушку среди танцевальной команды, но, заметив это, Лилин закатил глаза. «В чем дело? Проблемы? Нет, мисс Кролл скоро будет здесь». Гейл своими детскими глазами смотрела на Лилина, который сейчас выглядел глупо, стоя перед настроечной платформой. Подумав, что с платформой что-то не так, она не могла не ходить взад-вперед, а ее глаза начинали увлажняться. Увидев поведение Гейл, Лилин втайне вздыхал и подошел к платформе. «О, все в порядке, я просто задумался над кое-чем». В тот момент, когда он подошел к платформе, его руки поднялись и инстинктивно начали двигаться. Загорелось множество лампочек, а занавес на сцене медленно разошился в стороны. «Хорошо, джойстики и раздвижные платформы в порядке, просто делайте все в соответствии с процедурами, и все будет нормально», — произнес Лилин, вытерев лоб, чувствуя, что только что совершил неожиданное для себя действие. Знания по отладке машины, казалось, резко вошли в его голову. Хотя ему и казалось, будто он очень часто управлялся с этой машиной, но в глубине своего сердца он испытывал страх. «Ура, братик, ты лучший!» — радовалась Гейл, увидев ее настрой. Наряду с мягкой и хорошей памятью о своей старшей сестре, Лилин подумал, что такая жизнь казалась не такой уж и плохой. Эта мысль словно бы только на мгновение задержалась в его сердце, но заставила его тут же вздрогнуть, как будто он ощутил что-то невероятное. Фрагменты воспоминаний вновь начали вливаться в его мозг, будто бы он смотрел какой-то фильм. Он смотрел на безграмотный и неразвитый мир, наполненный таинственной силой, чем-то вроде магии. Ему казалось, словно он раньше изучал это место. «ХМ — это то, о чем я мечтал прошлой ночью. Может быть, я могу использовать это как идею для романа или что-то в этом роде», — улыбнулся Лилин, поглаживая свой подбородок, но неловкое чувство все еще одолевало его. Пока Лилин находился в глубоких раздумьях, раздался громкий и оглушительный шум. Многие люди бросились к сцене, выводя его из своих мыслей. «Смотрите, сестричка Кэрол здесь!» — крикнула волнительно Гейл, пытаясь встать на цыпочки как можно выше. «Разве она не просто знаменитость?» «Погоди, я получу несколько фотографий с автографами для тебя», — усмехнулся Лилин. «Конечно, ты можешь сделать столько фотографий, сколько сможешь, но эта ситуация сама по себе необычна. Я так волнуюсь». Гейл потянулась на цыпочках еще выше, но Лилин смутился. «Подожди, что ты только что сказала? Я могу взять столько, сколько захочу. Мы настолько близки», но Гейл уже исчезла в толпе. Поэтому Лилин не смог получить ответа на свой вопрос. В сопровождении истеричных криков толпы, Кэрол медленно вышла на центр сцены. Многие прожекторы начали излучать ослепительное сияние, а красочный туман разлетелся и окружил ее. «Кэрол, Кэрол, Кэрол, мы любим тебя!» Многочисленные подростки кричали на пределе содержимого своих легких, настолько громко, что Лилин даже прикрыл уши, чувствуя, словно его барабанные перепонки вот-вот лопнут. В то же время его взгляд сместился к девушке в центре сцены. Кэрол была одета в великолепное платье. Она сияла на сцене с двумя косичками, осторожно свисающими с ее головы. Ее лицо было таким изысканным, что она выглядела как кукла. «Спасибо, я тоже вас люблю». Кэрол посмотрела на фанатов и мягко улыбалась им, вызывая эмоции у многих из них. Те же, в свою очередь, начали еще сильнее восхищаться ею. У нее оказался очень воздушный голос, хорошо подходящий ее личности и создающий вокруг нее необычную ауру. Даже несколько произнесенных ею слов сильно привлекали к себе. «Далее, давайте пригласим мисс Кэрол исполнить ее знаменитую песню для нас, «Полет». Из-за присутствия Кэрол, эти двое были почти забыты и, терпеливо дождавшись своего шанса, тут же объявили песню. «Окей, запустите фоновую музыку». Лилин надел наушники, но Кэрол, стоя на сцене, подала ему сигнал, чтобы он остановил ее. «Подожди, у меня есть еще одна новость для всех», — Кэрол улыбнулась, показывая редкий намек волнения в своем голосе. «Моя поездка в кампус Чистого Праведника на этот раз из-за приглашения моего парня. Да, я люблю его». Все вокруг мгновенно погрузилось в смертельную тишину. Кэрол, которая была известна на всей территории Федерации Фюрсы и всегда являлась прекрасным идолом, была на самом деле влюблена в старшеклассника. Эта новость сразу ошеломила всю окружающую аудиторию. Вскоре после этого возник вой, оживляя атмосферу на месте происшествия. «Что? Нет, Кэрол, ты моя богиня, как ты можешь? О, нет, как это возможно?» Многие молодые люди сжимали грудь от боли и падали. Лилин даже ощущал, будто слышит звук их разбитых стеклянных сердец. Но еще больше зрителей помахали свежими цветами, световыми палочками и другими предметами в руках, крича: «Кэрол, мы поддерживаем тебя! Спасибо!» Глаза Кэрол покраснели, она поклонилась зрителям. «И я хотела бы пригласить своего парня спеть со мной песню, чтобы отметить этот день». Услышав это, многие студенты посмотрели друг на друга, как будто они пытались опознать парня Кэрол. «Хи-хи-хи, парню Кэрол явно не повезло», — подумал злорадно Лилин. «Почему бы тебе не поторопиться?» Но кто знал, что когда Сирей и Гейл вновь окажутся рядом с Лилином, то потащит его на сцену. «Брат, сестра Кэрол уже набралась смелости, чего ты все еще ждешь?» Гейл тянула Лилина за рукав, смеясь, как маленькая лисичка, успешно укравшая курицу. «А, что, это я?» Лилин указал на свой нос. «Я парень Кэрол». Вдруг в его голову хлынули новые воспоминания. «Лилин, запомни наше обещание». Надев красивую ленточку на голову, Кэрол потянула Лилина за руку. Только в этот момент Лилин вспомнил. Казалось, словно, должно быть, примерно. Кэрол на самом деле была его соседкой в течение 3 лет, и за это время между ними возникли романтические отношения. После того, как Кэрол потянула руку, столкнувшись с многочисленными прожекторами и горячими взглядами многих подростков, лицо Лилина стало немного жестче. «Ты серьезно? Этот сценарий слишком надуман». Лилин почувствовал легкое головокружение. В этот момент начала звучать нежная фоновая музыка, а рядом с ним прозвучал ангельский голос. Лилин выглядел немного ослепленным, наблюдая за этой красивой девушкой. Ее голос был воздушным и таким же ясным, как родниковая вода. Казалось, даже ее дух мог очистить его. Он чрезвычайно освежал. Особенно это касается ее глаз. Эти глаза переполнялись эмоциями во время ее пения, что только еще больше вызывало у него желание никогда не расставаться с ней. Богатая жизнь, восхищение знаменитостью, все это так замечательно. Лилин беспомощно задавался вопросами внутри себя, но в то же время, беспокойство в его сердце усиливалось. У него возникало ощущение, что он пожалеет о неправильно принятом здесь решении до конца своей жизни. Верно, мои мечты, мои цели, мои первоначальные цели, что из них мое? Неоднократно спрашивал себя Лилин. Глава 622. Бегство и пробуждение. «Моя цель», – размышлял Лилин, стоя на сцене. Хотя он находился в центре внимания тысяч людей, его мысли все еще блуждали. Неужели это обычная и мирная жизнь? Да, со временем, деньгами и с любящей женой, кто будет сомневаться. Но тогда почему? Почему я все еще чувствую себя немного возмущенным в глубине своего сердца? Лилин коснулся своей груди. «Если все так, то хорошо. Но если есть путь, ведущий к вечной жизни, и я не попытаюсь следовать ему, как я смог бы встретиться с самим собой? Вечность, вечность. Да, стремление за всем и обретение вечной жизни – это и есть моя цель». Зрачки Лилина мгновенно наполнились решимостью. Схватив руку Кэрол, он мягко сказал: «Сестричка Кэрол». Именно в этот момент прозвучал интенсивный взрыв, эхом распространившийся вокруг, и все окружающее пространство поглотилось багровым пламенем. Толпа кричала и расходилась в стороны, когда черная бронированная машина безрассудно въехала внутрь кампуса, останавливаясь перед сценой. Многочисленные фигуры в стальной броне организованно выпрыгнули изнутри. Очевидно, что они хорошо подготовились. Внешняя броня и ядерные лазерные пушки. Когда Лилин смотрел на металлические скелеты и на странно оформленные стволы оружия, то был шокирован. Схватить ее. Эти бронированные люди даже не замечали бегущих студентов, словно все они были муравьями в их глазах. Они встали прямо перед центром сцены с холодными выражениями в глазах. В их отношении прослеживалось пренебрежение, которое развивалось всю жизнь через многие годы кровавой войны. Кэрол. Их цель Кэрол. С удивлением осознал Лилин. Братишка Лилин. Девушка кричала, держа Лилина за руку. Учитывая, что она была знаменитостью, естественно, у нее имелось несколько телохранителей, которые ранее были сожжены лазерами дотла. Даже не успев вытащить свое оружие, они превратились в груды пепла. В одно мгновение крики толпы стали более громкими. Эти вооруженные солдаты выглядели как стальные горы. Все препятствия, с которыми они сталкивались на своем пути, будь то мебель или даже человеческая жизнь, все безжалостно уничтожалось. Эти люди, они точно не простые солдаты или наемники. Глаза Лилина сузились, и каждый мускул на его теле напрягся. И все же в тот момент, когда он посмотрел на Кэрол рядом с ним, ее наполненное страхом лицо, когда она вот-вот уже упадет на пол, он вдруг побежал. «Бежим!» – закричал он, потянув ее за собой через толпу, и успешно увел ее со сцены и направился в сторону учебного корпуса. «Схватите ее, мальчишку можно убить!» Человек, видимо их лидер, отдал указ. Сразу же Лилин увидел, как на него направилось множество лазерных пушек. «Пригнись!» Он вдруг резко надавил на голову Кэрол, заставляя ее припасть к земле. Возникло ослепительное сияние, и лазерные вспышки разлетелись повсюду. Когда они подняли головы, сцена перед ним уже превратилась в ровную землю. Перед ним даже упала сломанная, сгоревшая рука. Лилин. Глаза Кэрол побелели, ее ногти впились в руку Лилина и вызвали кровотечение. «Я знаю. Беги». По какой-то неизвестной причине Лилин чувствовал себя очень привыкшим к таким кровавым сценам и не испытывал ни малейшего дискомфорта. Он все еще мог спокойно мыслить в такой ситуации. Цель противника Кэрол, если я брошу ее в такой критический момент, это даст мне шанс выжить. Затем он взглянул на Кэрол. Но, в конце концов, мы соседи и влюбленные. Я побегу с ней, но если мы не сможем оторваться от врага, мне придется только сдаться. Несмотря на то, что в его сердце витала плохая мысль, на лице Лилина всплыл решительный взгляд. Он схватил Кэрол за руку и побежал. На углу он повернул голову в сторону входа, где толпилось множество студентов и не смело смотреть на солдат. Сейчас они походили на каких-то монстров. Он мельком увидел Сирей с привлекательными глазу светлыми волосами и маленькую девочку рядом с ней. «Хаэм, Сирей и Гей Лобби здесь. Я не могу бежать туда, иначе там всех застрелит». Сразу же отвернувшись от входа, куда бежали все студенты, он покрепче схватился за руку Кэрол и побежал в другую сторону. Бум, бум, бум. В небо полетело большое количество плоти. Из-за Лилина и Кэрол, привлекающих огневую мощь противника, окружающие люди были мгновенно убиты. После бомбардировки из лазерных пушек все студенты еще больше запаниковали и поддались безумию. Под обстрелом лазерных пушек студенты бегали еще в более хаотичном порядке, что затрудняло врагу распознать свою цель, и благодаря такому прикрытию, Лилин успешно вывел Кролла и сбежал в учебный блок. «Оставайся здесь, не убегай». Лилин запихал Кролл в раздевалку, а сам выбрал другой вентиляционный канал для себя и залез в него. «Тут должен быть другой выход. Я должен сбежать через этот канал, но если Кролл попадется...» Глаза Лилина светились от мелькавших мыслей. Его отношения с Кролл состояли только из фрагментированных воспоминаний. Хотя Сирей и Гейл сказали, что Кролл была его девушкой, Лилин все еще чувствовал сильное чувство отдаленности по отношению к ней. Вес этих чувств полностью рассеялся в его сердце во время их побега. Или, говоря другими словами, эти отношения ничего для него не стоили. После этого ей придется полагаться на собственную удачу. Если ее схватит, Лилин не собирался спасать ее, поскольку сейчас сомневался во всем. Более того, враг явно хотел захватить Кролл живой и не заботился о чужих жизнях. Лилин, естественно, не собирался рисковать ради нее. Кролл имела шансы выжить, попав в руки врага, но в его случае игра закончится. Таким образом, он, естественно, знал, как стоит поступить. «Оцепите периметр. Я видел, как они вбежали в здание, но не выходили». Послышался громкий голос во время беготни. Шаги были тяжелыми, и с каждым шагом его сердце билось сильнее, словно к нему приближались ноги самой смерти. «Обыщите каждую комнату, не пропустите ни одного угла». Снова раздался холодный голос врага. Теперь Лилин мог только горько улыбаться и молиться. Как он и маленькая девочка могли убежать от такой элиты? Ему удалось попасть сюда только благодаря пушечному мясу в виде студентов. Если бы он покинул свое убежище, то стал бы подсадной уткой. Кроме того, они находились в школе. Что-то подобное будет происходить до тех пор, пока они не перетерпят определенное время. Но, безусловно, со стороны властей последуют определенные меры. Секунды тикали, шумы доносились со всех сторон и все ближе и ближе подбирались к раздевалке. Из-за них Лилин начал немного задыхаться. «Проклятие! Правительство бесполезно, я больше никогда не проголосую за них!» — гневно ругался про себя Лилин. Прямо в этот миг дверь раздевалки жестоко открылась, и многочисленные люди вторглись внутрь. Звуки суеты продолжались лишь мгновение, а за ними послышался настороженный крик девушки. Сердце Лилина остановилось, когда он понял, что Кролл уже была захвачена врагом. Его тело начало медленно двигаться назад, уже готовое отступить в любое время. «А другой студент, куда он пошел?» — спросил один из людей. «Я не скажу», — упрямо ответила Кролл, и это заставило Лилина свернуть глазами. В ответ прозвучали два хрустящих шлепка. «Говоря это, ты подтверждаешь, что он рядом, но у нас больше нет времени. Пошли». Этот здоровенный человек махнул рукой и забрал Кролл с собой. Через жалюзи Лилин увидел, как, уходя, военнослужащий бросил на землю металлический сверкающий предмет на землю. Лилин выругался. «Проклятие! Фугасная магнитная граната!» Все его тело внезапно двинулось назад, и он начал отчаянно отползать. Синее свечение вдруг проследовало за ним, а затем возникло много пламени. Звуковая волна вызвала сильное кровотечение из ушей и носа Лилина. Слепо запнувшись ногой, Лилин упал в большую груду пыли и мусора. Наконец-то выбрался. Лилин глубоко вдохнул и похлопал себя по груди. Однако, когда он осмотрелся, его выражение изменилось. Десятки солдат в стальной бронетехнике шли с девушкой в буксире. В тот миг, когда они заметили Лилина, на их лицах возникло ошеломление. «Братишка Лилин, я знала, что ты вернешься за мной», — бодро закричала Кролл, сопровождаемая солдатами. «Я», — безмолвно закатил глаза Лилин. «Как говорилось, человек предполагает, а Бог располагает. Мы встретились снова, сопляк, а ты довольно везуч». Человек в стальной скелетной маске вышел вперед, а его глаза сияли с порочным красным сиянием. «Убить его». Противник посмотрел на Лилина, словно он смотрел на кусок мусора. Внезапно Кролл что-то поняла и сразу начала умолять. «Нет, отпустите Лилина, я пойду с вами». Однако оказалось, что она не могла даже слегка изменить отношение этих мужчин, и ослепительно белый свет выстрелил из пушки. У Лилина потемнело в глазах. Внезапно время остановилось, и голос эхом раздался из ниоткуда. «Между Кролл и самим собой, кого ты выберешь?» Путаница возникла в глазах Лилина. «Конечно, я выбираю». Лилин взглянул на Кролл, лицо которой замерзло в панике. «Нет, ты идиот!» Намек на спокойствие появился в глазах Лилина. «Я наконец-то вернул часть своих воспоминаний. Пытались обмануть меня и подписать контракт. Остановившееся время развалилось на части, и многочисленные лазеры выстрелили в него еще раз. Пламя». В очередной раз Лилин зачитал слово на древнем языке Байрона. Только на этот раз, когда рунический звук вылетел из его уст, само пространство, казалось, запульсировало. Большое количество неизвестной энергии собралось вместе и объединилось, что привело к удивительной трансформации. Глава 623. Испытание и уничтожение. Маг создавал заклинания, используя свою духовную силу, манипулируя энергетическими частицами в воздухе. Нынешний Лилин мог вызывать таинственные и мистические пульсации в воздухе с помощью всего лишь рунического слова и вливания духовной силы. Шар огня сформировался перед Лилином, а белый свет от лазеров полностью блокировался стеной из пламени. Солдаты в черной броне ясно видели огромную огненную стену, внезапно всплывшую, словно ниоткуда, перед их выстрелами из лазеров. Сам же подросток за стеной находился в полной безопасности. Плюх! Один из солдат ослабил хватку, и пистолет выпал из его рук. Такая необычная сцена оказалась для него слишком таинственной, даже несмотря на его многолетний опыт и сложнейшую подготовку. «Мутанты!» – закричал лидер. «Мутант, так называют людей с таинственными способностями в этом мире?» – рассмеялся Лилин, заведя руки за спину и с ностальгией оглядывая окружение. «Это сон, или мир, созданный из моих воспоминаний, хотя сходств с моим прежним миром очень много, различий также очень много. Наша цель – она. Ты можешь уйти», – произнес командир тихим голосом. Будучи одним из лидеров и человеком, который знаком с мутантами, как он мог не остерегаться способности Лилина? «Проваливайте». Но Лилин продолжал равнодушно смотреть на них, словно смотрел на добычу. «Ты...» Тут же рассердился командир. Он раз уже достал блестящее кольцо со своего пояса. Магнитный смешанный шторм 2. Это устройство специально создано в качестве оружия для борьбы против таких мутантов, как ты. Если ты сейчас уйдешь, то мы посчитаем, что ничего не произошло. Хаем, интересно. Улыбнулся Лилин и взмахнул рукой. Кольцо тут же исчезло из руки командира и оказалось перед Лилином. Пространственная сила, или сверхскоростные движения. Холодный пот тут же собрался на лбу командира. Как высокомерно и глупо. Лилин с сочувствием посмотрел на командира. Перед ними стоял мутант, который не дал им и шанса на сопротивление, который мог за считанные секунды вырвать оружие из их рук. Лилин определенно был тем, с кем они не могли справиться, и, скорее всего, все они сегодня умрут здесь. «Все, скорее уходите!» – закричал командир, а в его руке внезапно появился лазерный пистолет. Он тут же нажал на курок и выстрелил несколькими пулями в Лилина. Фью! Все лазерные лучи были заблокированы золотым занавесом прежде, чем вспыхнуло пламя. Яркое пламя осветило окрестности огненно-красным светом. Это последнее, что сумел увидеть командир прежде, чем его душа покинула этот мир. Кролл застыла, внезапно осознав, что Лилин, на которого она сейчас смотрела, сильно отличался от того Лилина, которого она знала. Он казался ей намного уверенней, и от него излучалась чудовищная аура. Хотя она и относилась к таким вещам, как к шутке, в этот момент она познала, как именно выражается сила в этом мире. Простая красная вспышка могла превратить всех этих людей в пепел. Если кто-то с такой силой не возвысится над остальными, то кто? Ты, Кролл, верно? Перед ней остановился человек, которого, как она считала, хорошо знала, и говорил голосом, который она прекрасно знала, но она не могла ничего вымолвить в ответ. «Кто ты? Не подходи ко мне. Где Лилин?» Слезы хлынули из глаз девушки. Она хотела отойти от этого человека, но таинственная сила подводила ее к нему. «Ты координатор в этом мире?» Лилин произнес слова, заставившие ее мозг заработать на бешеной скорости. «Через предоставленные мне заманчивые варианты и влияя на мои решения через мои же эмоции, ты считала, что мой источник души навсегда застрянет в этом импровизированном мире, верно?» Кролл понимала значение каждого отдельного слова Лилина, но была смущена общим смыслом сказанного им. «Похоже, что кто-то все-таки преследует меня. И чип, как мне выбраться?» «Бип». Тело носителя пострадало от неизвестного излучения. «Бип». В море сознания носителя появился туман, влияющий на мыслительные процессы. «Начинаю высчитывать координаты источника на этот раз», и чип ответил мгновенно, а также начал выводить множество всяких уведомлений о состоянии Лилина. И чип слился с самой душой Лилина. Куда бы он ни пошел, выживание источника души означало и выживание и чипа. Враги, может, и могли ненадолго заглушить эту связь, но не разорвать ее. И чип постоянно пытался пробудить источник души Лилина. Именно поэтому он и сумел так быстро распознать появившийся туман в его море сознания. И чип, начни сканирование. Цель, весь мир, приказал Лилин. Бип. Задача поставлена, начинаю сканирование с продвижением в область сияющей луны. Перемены и чипа оказались не только косметическими. На этот раз обновился ряд его функций. Сканирую 3D-структуру. Обнаружена нестабильность. Отсутствуют плоскостные кривые, вызывающие искажение мира. Обнаружено проклятие. Определено как проклятие грез. И чип быстро ответил. Как и ожидалось, кто-то затащил меня в транс проклятием. Выражение лица Лилина медленно изменилось, как только он прочитал данные. Чтобы вырваться из этого транса, мы должны начать с ключа этого мира, а затем нейтрализовать контратаку. Лилин подошел к Кролл. Че, чего ты хочешь? Не подходи ко мне. Кролл пятилась в страхе, но Лилин сохранил свое бесстрастное лицо и ткнул пальцем в ее лоб. Бум! Мир затрясся, и Кролл упала. Хотя она еще не умерла, Лилин почувствовала связь между ней и какой-то формой слабой сущности. Кролл всего лишь оболочка, контратака должна наступить вскоре после того, как я закончу заниматься ключом, произнес Лилин, паря в воздухе, как вдруг само пространство завибрировало. Гейл, смотри, этот человек, он выглядит как Лилин, раскрылся рот Сирей. Это действительно он. Он стал супергероем. Гейл взъерошила волосы и, казалось, немного шокировалась. Ее бесполезный брат все время притворялся, скрывая свою тайную жизнь супергероя. Был ли он одним из тех, кто тайно охраняет мир во всем мире? Прозвучала пронзительная антивоздушная тревога, и фиолетовый свет заполнил весь город. Большое количество НЛО окружили район, а изнутри них вылетала бронетехника. Сложные энергетические линии мелькали внутри их доспехов. По сравнению с тем мусором, который Лилин устранил немного ранее, эти люди казались более опасными. Эти люди, от которых излучались непонятные энергетические колебания, должно быть, и были мутантами, о которых говорил командир тех войск. Они выглядели довольно продвинутыми. НЛО – это внеземной колонизационный флот Федерации, господи. Многие студенты и прохожие начали кричать на земле. Несколько фигур впереди особенно вызывали у них удушение, когда они лишь пробежались по ним взглядами. Бред и реальность, иллюзия и тайна – вещи, которые существовали только в домыслах, вдруг появились перед глазами каждого, придавая им сильное чувство недоумения. Луч синего света просканировал тело Лилина, а отсканированные данные мелькнули на очках возглавляющего войска человека. Казалось, будто он сразу опознал личность Лилина. Лилин, студент 3 курса школы чистого праведника, как ты смеешь использовать свои способности посреди общественности? Возвращайся с нами в штаб и получи наказание. Ну, Лилин покачал головой и вздохнул. Почему тебя не было здесь раньше, когда на нас напали, и теперь ты приходишь сюда с такой скоростью, когда все решилось? Я протестую. Насмешливый тон в голосе Лилина заставил человека нахмурить брови. Он решил проучить наглого молодого человека перед ним. Кто ты думаешь такой? Штаб-квартира только принимает меры против нашего особенного вида. Не впутывай людей. Приготовься к суду за свои преступления. Командир войск махнул рукой, и две фигуры побежали к Лилину. Как и ожидалось, слабость – это грех, независимо от того, в каком мире ты находишься. Лилин вздохнул, а бешеные энергетические колебания изверглись из его тела. Свист. Огромные облака дыма обернулись вокруг двух мутантов. Послышался звук капающей крови, а когда дым исчез, несколько поврежденных костей и металлических компонентов упали вниз. Эти два человека просто пропали. Бум. Очки глаз командира взорвались. Царапины от осколков образовали кроваво-красные линии по лицу. Тем не менее он, казалось, не заботился об этом вообще, а только смотрел на Лилина и пробормотал в недоумении. Ранг Сильвана. Он мутант ранга Сильвана. Многие из них сделали шаг назад, словно осознавая, что все это время окружали монстра. Мутант ранга Сильвана считался наивысшим из всех уровней, известных в нынешние времена. Они существовали только в слухах и обладали достаточной силой, чтобы вызвать взрыв энергетических зондов. Мысль идти против кого-то подобного заставила многих из членов армии содрогнуться. Если ситуация такова, ваша милость, мы, сжав зубы, командир пошел вперед, но Лилин больше не хотел тратить на них время. Такая группа клоунов. Контрмеры этого мира слабы, так слабы, что я разочарован. На его пальце появился крошечный черный шар. Щелкнул пальцем, и шар отправился в полет. Вы еще не видели моей истинной силы. Черный шар поглотит весь свет, в результате чего само пространство рухнет. Ужасная турбулентность окутала всех НЛО и врагов. Глава 624. Мир воображения. Бури и турбулентности вызывали хаос в огромном пространстве и уничтожили весь отряд за считанные секунды. Эта ужасная сцена вызвала молчание у всех окружающих наблюдателей. Лилин, на самом деле такой сильный? Гейл смотрела на спину Лилина с небольшим шоком. Большое количество света начало вытекать из пространственной трещины, а сцена внутри выглядела совершенно отдельной галактикой. Во-первых, раз это был ключ, тогда это была контратака. Я должен открыть себе путь дальше. Пробормотал Лилин себе под нос. За ним вдруг поднялась ослепительная луна. Пространство стабилизировалось, и полупрозрачный лунный свет рассеялся, показывая серебряный путь. Пошли. Перед уходом Лилин махнул рукой. Гейл, лежавшая на полу, тут же полетела к нему. «Брат!» Малышка хрипло прокричала и резко замолчала, понимая, что Лилин был не тем человеком, которого она знала раньше. «Сила судьбы дала нам шанс встретиться в этом мире. Хотя я не могу быть уверен, реальность ли это или иллюзия. Пусть это будет мой подарок тебе», Лилин слегка усмехнулся и прежде чем выйти на тропу, направил сгусток света в лоб Гейл. «Сумеречная зона, сверху алтаря». Поверхность черного алтаря была заполнена руническими цепями, наполненными энергией, а Кролл сидела в центре. Напротив нее был хрустальный шар, который собрал ауру Лилина. Потоки черного воздуха постоянно циркулировали вокруг него. Юджин и другой маг лишь наблюдали. Вдруг хрустальный шар треснул, и черный воздух высвободился. Кролл громко закричала и упала в обморок. «Что случилось? Отдача проклятия?» Нахмурившись, спросил лидер магов. Тут же вспыхнул ярко-зеленый свет и, войдя в тело Кролл, пробудил ее. «Что происходит? Разве ты не сказала, что твое заклинание достигло того уровня, когда ты можете войти в любые сны и обмануть любого мага утренней звезды?» — прорычал Юджин. «Мы были там. Он уже достиг уровня сияющей луны. Источник души сияющей луны не та вещь, которой может манипулировать низкоуровневое заклинание». Кролл выглядела немного рассеянной. «Кроме того, хотя я не могла манипулировать всем в том мире, я уверена, что Лилин скрывает огромный секрет. Это очевидно. Как мог кто-то, кто прорвался в область сияющей луны, не иметь секретов?» Раздался ледяной ответ лидера. «Готовьтесь к сражению. Он определенно обнаружил нас». Лилин, ощущая невесомость, в настоящее время плавал в пустоте. Он был в таком состоянии с тех пор, как сбежал из этого мира грез, и только видел туман перед собой. Казалось, что ничего еще не закончилось. «Я не могу позволить этому продолжаться, мне нужно скорее вернуться». Лилин продвигался вперед, прикладывая все свои силы. Его душа излучала холодное сияние, перед которым рассеивающийся туман раскрыл маленький остров. Как только он ступил на остров, твердое ощущение земли отдало ему чувством безопасности. Остров оказался не очень большим, не более 1000 метров в диаметре. В его центре находился миниатюрный фонтан, а в воде плескалось несколько огоньков. «Гейрер, Гейрер, здравствуй!» На вершине черной пальмы одноглазая сова радостно встретила Лилина. «Здравствуй, друг, где я?» Махнул в ответ Лилин. «Бип, сканирование завершено, жизненной силы не обнаружено, уровень тепла и излучения равен нулю», тайно сообщил ему Ичип. «Это разрыв между воображаемым и реальным миром. ХМ, последний раз, когда кто-то приходил сюда, произошел примерно 572 года до тебя. Тогда это была очень красивая девушка». Лилин запутался от слов совы. «Подожди, разве это не мир грез от проклятия? Как мог кто-то из будущего приехать раньше меня?» — спросил он. «Воображаемый мир – это измерение, созданное мечтами всех разумных существ. Оно везде и непостижимо. Время и пространство здесь нематериальны». Сова посмотрел на Лилина. «Ты мечтаешь, поэтому ты и сам часть самого воображения. Это...» У Лилина возникли подозрения. Он слышал о мире воображений раньше. Даже в древнюю эпоху, это было место, которое вызывало дрожь у многих магов. Когда-то даже произошло вторжение из мира воображения, нанесшее огромный вред миру магов. В мире воображений существовало много демонов, сила которых ни капли не уступала магам 7 ранга, понимающим законы. Конечно, этот мир был нестабилен. Даже самый слабый червь на следующий день мог вырасти в могущественного демона, а самый сильный демон мог исчезнуть в любой момент. Из-за этой нестабильности вторжение мира воображений быстро погасло, но для магов древней эпохи эта тема стала табу, обсуждение которой всячески избегали. Многие маги с древних времен изучали мир воображения. Я никогда не думал, что получу такой шанс. Лилин коснулся подбородка. Не говоря уже о чем-то другом, что произойдет, если я найду мир снов могущественных магов, или даже увижу сон древнего древа мудрости или сон владычицы змей. Не будет ли это слишком странным? Тогда, как мне вернуться в реальный мир? И если я захочу вернуться сюда снова, как я могу это сделать? Лилин поклонился сове на вершине дерева и задал интересующий его вопрос. Мне нравится твоя вежливость, парень. Сова снова ухнула и покачала крыльями. Одно серое перо упало ему в руку. Лилин посмотрел на это перо. Оно было очень мягким, но хвостовая ее часть, казалось, обладала определенной силой. Покинуть мир воображения очень просто. Все, что тебе нужно сделать, проснуться. Что касается возвращения, то это перо может помочь. Теперь мне нужно вернуться, у меня назначен ужин с прошлым. Приятного сна. Как только сова исчезла из поля его зрения, Лилин покрепче сжал перо в руке. «Все будет хорошо, когда я проснусь», — бормотал он про себя, выглядя немного сбитым с толку. Бум! Мышцы Лилина сжались, когда он ощутил, словно падает, и резко сел. «Дорогой, ты в порядке?» Селина включила свет и с беспокойством спросила. «Это Академия Альянса Природы». Глядя на знакомый, но странный потолок и окружающие декорации, глаза Лилина расширились, и он быстро протрезвел. «Ты в порядке?» Селина обеспокоенно спросила. «Кошмары крайне редко посещали таких могущественных магов». «Я в порядке?» Лилин поднял правую руку, серое перо упало в его левую ладонь. Лилин буркнул себе под нос. «Мир воображений. Странное пространство. Сочетание различных снов в запутанном времени и пространстве. Однажды я открою ваши секреты. И чип, покажи мне мое прошлое состояние». Бип. Тело носителя сталкивается с неизвестным возмущением, источник души ослаблен. Различные данные показали, что испытанное Лилином оказалось неповерхностным. Бип. Координаты цели обнаружены. В последней строке Лилин увидел заключение. Это место, которое Ичи подследил по проклятию. Не так уж и далеко. Похоже, что проклятие сновидений требует определенной близости. Лицо Лилина потемнело, и он начал излучать убийственную ауру. «Кто бы ни шпионил за мной, вы умрете». Прозвучал взрыв, и он превратился в фантом, исчезнув из комнаты. Селина могла лишь заглянуть в пространство, в котором исчез Лилин. Неопределенность вспыхнула на ее лице. «Быстрей! Проклятие снято! Лилин найдет нас!» Кролл резко проснулась из транса, услышав напоминание лидера. «Чего нам бояться? Он только прорвался в область сияющей луны. Если мы втроем объединим силы, нам нечего бояться», — негодующе высказался Юджин. «В твоих словах есть смысл. Готовимся к сражению», — вздохнул лидер. «Лидер, почему ты?» Кролл сначала выглядела тревожной, прежде чем шокированно взглянула в сторону на небо неподалеку. Черный, сверкающий молниями торнадо на полной скорости приближался к ним. «Дело не в том, что мы не хотим уходить. Просто он сам уже нашел нас», — горько сказал лидер. ХСС, человек, направлявшийся к ним на полной скорости, явно был возмущен их провокацией. За его спиной появился ужасающий призрак императора кимоинских змей. Концентрированный черный газ поглощал все на своем пути и несся в их сторону. Свист. Препятствия на пути, будь то камни, грязь или что-нибудь еще, превращались в ничто в доли секунды. Юджин прищурился и смотрел на человека, летевшего к ним на скорости света. «Это великая кимоинская змея, почему я ощущаю, словно что-то давит на меня? Он выглядит совсем по-другому и отличается от призраков предоставленных данных, и...» Его руки задрожали. «Почему у этого только что продвинувшегося чернокнижника такая мощная аура? Вы все здесь умрете!» Призрак Лилина пожирал все, даже во время крика. «Черт, мы должны уйти!» Искры черного племени мелькали вокруг, и... Казалось, что змей мог в любой момент вылезти отовсюду и укусить их. Это не великая кимоинская змея, это аура их правителя, император кимоинских змей. Лидер, казалось, вспомнил о чем-то и резко воскликнул. Значит, слухи на самом деле правдивы. Глава 625. Находка и битва. Легенда. Что за легенда? спросила Кэрол, вытерев кровь со своих губ. Ее источник души был поврежден от отдачи после проклятия грез, поэтому сейчас она была не в своей лучшей форме. «Я слышал от монарха, что в чернокнижниках Великой Кимоинской Змеи течет кровь владычицы змей. Несмотря на их низкий ранг, они имеют шанс эволюционировать, и среди них может родиться император Кимоинских Змей, существо 5 ранга», — тихо произнес лидер группы. Кэрол и Юджин даже могли ощутить некоторую дрожь в его голосе. И после появления императора Кимоинских Змей, вся раса Кимоинских Змей объединится под его контролем, тем самым он сможет вернуть былую славу всем чернокнижникам с родословной Великой Кимоинской Змеи. Очевидно, что это простое пророчество. Кто в это поверит? Юджин с презрением прокомментировал эти слова. Если бы это оказалось простым пророчеством, то никто не поверил бы ему, но что если его сделал человек, известный под именем Великий Астролог Деррик? А что, если я скажу, что он пожертвовал своей жизнью ради этого предсказания? Бросил свой взгляд глава группы в сторону Юджина. Деррик, этот легендарный маг Сияющей Луны, который проще всех прорвался к монарху Рассветной Зари, воскликнула Кэрол, а ее глаза теперь наполнились страхом по отношению к Лилину. Вот почему, даже если мы и подавляем чернокнижников, мы пристальное внимание уделяем чернокнижникам клана Ураборос. Если бы мы не остерегались яростной силы судьбы, которая заставила бы их присоединиться к темной стороне, мы бы давно устранили их всех. Лидер магов раскрыл немного тайной информации. Значит, Лилин, надежда этих чернокнижников? Помрачнев, спросила Кэрол. Да, независимо от цены, сегодня Лилин должен умереть. Маги Сияющей Луны использовали все свои силы души, чтобы открыть каналы связи и немедленно приняли решение. Именно в этот момент на них напал огромный черный змей. Багровый пламенный полумесяц вылетел изо рта призрачного змея и направился прямо к Кэрол. Это атака магическим снаряжением высшего ранга. Выражения магов тут же изменились, и Кэрол быстро отступила, применив врожденные защитные заклинания. Вспыхнули энергетические колебания от магического снаряжения среднего качества. Маги пытались противостоять полумесяцу из пламени. Багровые лезвия пламени рассеялись только когда три части магического снаряжения среднего качества взорвались одно за другим, раскрыв за собой смертельно бледную Кэрол. «Значит, вы те, кто строил планы против меня». Тело огромного черного змея свернулось, и очень красивое лицо молодого человека холодным взглядом уставилось на них. Простой взгляд этого чернокнижника вызвал ощущение дрожи у трех магов Сияющей Луны, словно они смотрели на какое-то ужасающе могущественное существо. И действительно, у оппонента было очень красивое лицо. Даже если она и получила видео и информацию о нем ранее, Кэрол должна была признать, что внешность высокорангового чернокнижника вроде Лилина была таковой, которая могла свести с ума многих женщин. Такое невольное очарование, оказываемое его внешностью, очень сильно напоминало высокоуровневую технику иллюзий. «Кто вы?» – спросил у них Лилин. У его главного врага на центральном континенте, молнии Юпитера, имелся только один маг Сияющей Луны – Зигна. Однако ни один из этих не уступал в силе Зигне, и ни с одним из них Лилин раньше не встречался. Может, их послал монарх неба, или же кто-то другой начал опасаться моего развития? Мысли начали быстро возникать в голове Лилина. В этот момент и чип передавал ему всю собранную о них информацию. Три мага Сияющей Луны, два на пике Новолуния, а один даже на уровне мага Полной Луны. Если бы я встретил их в прошлом, то не смог бы ничего сделать, даже если бы воспользовался опаляющей нирваной солнца. Эти три мага Сияющей Луны, очевидно, пришли сюда, чтобы убить его, поэтому, естественно, Лилин с осторожностью отнесся к ним. Кто вы такие? Пока Лилин разговаривал с ними, и чип сканировал их ауры и выводил перед Лилином детальный отчет. На центральном континенте имелось не так много магов Сияющей Луны. В будущем он мог найти их и тем самым узнать, откуда они. В настоящее время Лилин лишь хотел выпустить наружу свой гнев. Следует отметить, что проклятие грез, которое ранее использовали на нем, сильно взбесило его. Лидер магов пристально следил за Лилином, а в его глазах мелькал страх, но затем он решительно заявил. Лилин Ферлиты сумел разорвать кандалы родословной Великой Кимоинской Змеи и достигнуть 5 ранга. Ты самый выдающий гений, которого мне довелось встретить, но жаль, что независимо от твоего таланта, сегодня ты здесь умрешь. Магическая формация трех сияющих лун, три души в одной. Яркая фигура полной луны появилась за спиной лидера. Вспыхнула сила души полной луны, принеся с собой пронзительный холод. Юджин и Кролл шагнули в формацию позади него, образовав треугольную формацию с лидером во главе. Сила души от их источников души также слилась. Три холодные сияющие души объединились, словно бы молния появилась перед Лилином. Противостояние источников души. Император Кимоинских змей взревел, и багровые руны начали распространяться по телу Лилина. Даже после достижения уровня сияющей луны и, став чернокнижником 5 ранга, его источник души был еще слаб по сравнению с объединенным источником души его оппонентов. С помощью своей формации они сильно подавляли его, вплоть до того, что даже его сфера ослабевала. «Хотя моя сила души стимулируется моей родословной и достигла пика новолуния, слишком напряженная битва выйдет против трех магов формации, да и еще против одного с силой полнолуния». Лилин нахмурился, и образ источника души аналогично появился за его спиной. Сила души его 5 ранга была высвобождена наружу. Холодный лунный свет, принесший с собой ужасающую силу души, начал противостоять трем магам. Опасность такого сражения была гораздо выше, чем от любого заклинания. Простая небольшая ошибка могла подтолкнуть любого из них к смерти. Пустота стояла вокруг, и не раздавалось даже малейшего звука. Бесформенные пульсации быстро распространились во все стороны, а все существа в пределах этой битвы между душами любого уровня силы падали без звука. Это касалось даже существ 3 ранга. Потрясающие колебания сил души даже достигли Академии Альянса Природы, и даже с установленными ранее защитными барьерами Лилина появились массовые жертвы. Пу! Из глаз Лилина потекла кровь, и он отошел назад. В битве между силами души он явно проигрывал. Тем не менее маги Сияющей Луны также понесли большие потери. Их лица сильно побледнели в результате больших затрат их силы души. Он уже достиг пика новолуния, лидер с неверием уставился на Лилина. Он прекрасно понимал, как трудно становилось продвигаться дальше после достижения уровня Сияющей Луны, а их противник был только недавно прорвавшимся чернокнижником. За столь короткий промежуток времени он подтолкнул свою силу души к пику новолуния, и это стало огромным шоком для него. В глубине его души появились следы зависти, которые даже начали грызть его дух, подобно ядовитой змее. «Признай поражение, ты нам не соперник, когда дело доходит до силы души. Травмы силы души будут отражаться на твоем теле, поэтому ты не сможешь сбежать от нас». Лидер наблюдал за Лилином, чье тело истекало кровью, и холодно крикнул ему. «Неужели?» Вместо этого Лилин лишь усмехнулся, из-за чего у лидера магов появилось плохое предчувствие. «Пожирай». Огромная и элегантная фигура императора Кимоинских змей появилась позади него и раскрыла свою огромную пасть в сторону трех магов Сияющей Луны. Возникла ужасающая черная дыра, в результате чего в нее всасывалось все, что находилось в пределах досягаемости, включая даже свет и пространство. Мощная втягивающая сила порождала ужасающие энергетические бури. Гул. В одно мгновение земля под тремя магами Сияющей Луны перестала существовать, и одновременно неизменный поток жизненной силы потек во все части тела Лилина, позволяя его ранам быстро исцелиться. С врожденной пожирающей способностью, он стал практически бессмертным, и даже мог восстановить свой источник души, используя тело. Как бы ни была тяжела травма, он мог быстро исцелиться. В битве между магами, подобная способность больше была похожа на совершенную наглость. Пу! Три мага Сияющей Луны объединились и нанесли еще один удар. Их лезвия силы души вырезали еще одну огромную рану на груди Лилина. Однако в мгновение ока к ней направилось большое количество жизненной силы, и кровь и плоть регенерировались на глазах. Рана затянулась в мгновение. Лилин обменивался ударами как сумасшедший, травма за травмой, багровые энергетические лезвия летали везде, и в результате три мага не могли наравне стоять против него, особенно ослабленная Кролл. Из-за отдачи от проклятия ранее, она уже была на пределе. Ничего не помогает. Его регенерирующая способность слишком ужасна. Лидер магов ощутил холод в сердце. Им пришлось противостоять не только атакам Лилина, но и пожиранию черной дыры. Лилин же сражался с ними без каких-либо ограничений, и им было трудно справиться с такой непростой ситуацией. Он, видимо, восстанавливает жизненную силу через пожирание материи. Мы должны направиться в пространственный разлом. Там он не сможет поглощать так много энергии. Его глаза свернули, когда он нашел способ обойти эту пожирающую способность, ее слабость. Если бы они сражались в пустоте, пожирающая способность Лилина определенно бы не сработала. Хотя он мог бы пожрать пространство, эффективность, безусловно, снизилось бы количество генерируемой жизненной энергии, резко бы сократилось. Пытаетесь уйти? Багровый свет вспыхнул в глазах Лилина. Шипение. Страшные янтарные зрачки глаз императора кимоинских змей сосредоточились на слабом члене группы магов, на Кролл. На ее теле появился слой пепельно-белого камня. Бум, бум. Лилин позволил атакам врагов приземлиться на его спину. Чешуя и плоть отлетали от его тела, когда он устремился прямо в центр их магической формации. Появились многочисленные черные теневые когти и насильно схватили Кролл. Глава 626. Трансформация змей 5 ранга. Вспыхнул свет, и магическая формация, объединяющая силу трех источников душ, разрушилась. Давай. Юджин и лидер ухватились за эту возможность и быстро втянули Лилина в пространственную трещину. Огромная оскалившаяся змея все еще пожирала пыль и пространство вокруг нее, но генерируемая жизненная энергия явно уменьшилась. Это стало очевидно при замедленном восстановлении травм на спине Лилина. Кролл. В этот момент маги смотрели на Кролл, находившуюся в руках Лилина, и на их лицах появились следы отчаяния. Под взором ока окаменения Лилина, фигура магессы превратилась в каменную статую. Хотя защита источника души и сопротивлялась силе окаменения, Лилин в настоящее время обладал змеиными глазами императора, а мощь его врожденного заклинания значительно возросла. Даже маг сияющей луны должен остерегаться такой атаки. Кролл, она маг, который привел меня в этот сон. Прекрасно. Глаза Лилина сверкнули, и он поднял статую, а от алой серьги начали испускаться ослепительные лучи света. Что ты собираешься делать? Если ты посмеешь навредить Кролл, наш король не отпустит тебя, воскликнул Юджин. В данный момент не стоит говорить о том, кто кого отпустит. Не относись ко мне как к ребенку. Вы попытались обмануть меня, тем самым нанеся мне оскорбление и посчитав меня умственно отсталым. Хотя Лилин и говорил спокойным голосом, но его тон был холодным. Я лишь хочу, чтобы вы теперь поняли, за провокацию вам придется заплатить цену. Кто бы вы ни были, вы все умрете. Треск. Множество ослепительных алых лучей устремилось к каменной статуе, и она разлетелась в пух и прах. В тот момент Юджин и лидер, казалось, испытали сильнейший шок. Они никогда не ожидали, что Лилин будет таким могущественным и таким же беспощадным. Ты посмел, как ты посмел. Голос лидера дрогнул. Судя по всему, он сильно разозлился. «Думаешь, это все, что я могу сделать?» Лилин внезапно хихикнул и приказал. «И чип, бип, записаны волны чужого источника души. Начинаю поиск соответствующих координат. Существовало много методов, чтобы спасти чью-то жизнь в мире магов, и создание клонов являлось одним из самых популярных методов. Особенно часто так поступали маги ранга утренней звезды и выше, каждый из которых использовал свои способы предотвратить их смерть. У Кролл, естественно, имелось несколько клонов ранга утренней звезды, что считалось хорошей страховкой, но, к своему сожалению, она столкнулась с чернокнижником сияющей луны, Лилином. Его источник души уже созрел, и он мог позаботиться обо всех ее клонах. Юджин и другой маг видели, как изображение источника души на спине Лилина, походившее на четкий полумесяц, резко окрасилась кроваво-красным цветом. Ужасный гигантский коготь полетел в сторону, в которую улетел источник души Кролл, схватил его после смерти и исчез в пустоте, будто прибыв в какую-то область. Странная энергетическая пульсация пронеслась вокруг, и выражения Юджина и другого мага резко изменились. Астральное пространство. Он открыл астральное пространство, чтобы заполучить ее источник души. Была ли вообще разница, передала ли Кролл источник души своим клонам или нет? Теперь они посмотрели на Лилина со страхом в глазах. Бум, бум. На центральном континенте, почти в тот самый момент появления гигантского когтя, клон утренней звезды Кролл рухнул на землю. В ее глазах плясала пустота, и в них отсутствовала какая-либо аура жизни. Между тем, руническое заклинание испустило зеленый свет и тайным образом разрушилось в башне магессы Кролл. Раздался предупреждающий голос духа башни. Повреждение от неизвестного нападения. Запасной клон погиб. Маги следуют лишь одной истине. Независимо от того, сколько существует клонов, все методы сохранения жизни бесполезны, если источник души будет поврежден или отправлен в астральную вселенную. Конечно, отправка источника души являлась быстрым процессом. Большинству магов сияющей луны редко удавалось убить других подобных магов даже силой своей души. Однако, учитывая помощь Чипа, Лилину не пришлось прилагать очень много усилий. Вспыхнуло уведомление, и лидер молча уставился на Лилина. Новости из штаб-квартиры. Все клоны Кролла и духовный бассейн регенерации жизни уничтожены. Когда Кролл была убита Лилином, ярость, которую он показывал на самом деле, составляла лишь наполовину от нынешней, так как он не верил, что Лилин может по-настоящему убить ее. Однако сейчас, видя, что Лилин на самом деле полностью уничтожил мага Сияющей Луны, существо аналогичное его собственному рангу, в его сердце возник страх. «Сегодня вы отсюда не уйдете». В пространственном разломе, окруженном безграничными звездными реками, Лилин уверенно смотрел на них, держа руки за спиной. Тайное искусство, превращение в кимоинскую змею, шипение и страшная древняя сила опустилась на область. Два мага Сияющей Луны вынужденно отступили. Появился гигантский змей длиной более 100 000 метров, каждая чешуйка которого сияла в темноте. Его глаза светились разумностью, казавшейся великой и благородной. По сравнению с прошлой великой кимоинской змеей, сейчас Лилин превратился в настоящее существо 5-ранга. Теперь он стал правителем всех великих кимоинских змей, императором кимоинских змей. С зафиксированным на них взглядом змея, Юджин и лидер магов начали покрываться холодным потом. Сила древнего существа ранга 5 значительно превосходила ту, которой могли противостоять обычные маги Сияющей Луны. А будучи императором, существо обладало еще большей силой, представ перед ними в роли хищника. «Идем на все». Лидер и Юджин обменялись взглядами, и в глазах друг друга они увидели решимость. Ослепительный свет хлынул из их тел, и ужасающе мощная сила вспыхнула вокруг. Древнее тайное искусство 5-ранга, печать бездны. Древнее тайное искусство 5-ранга, пространственный гроб. С толчком от их силы души, два мага Сияющей Луны использовали по 5 слившихся врожденных заклинаний. Два древних тайных искусства полетели к императору кимоинских змей. Око окаменения, ядовитая желчь, ужасающие лучи окаменелого света выстрелили из глаз императора кимоинских змей в сторону летящего черного потока. Большое количество черного газа превращалось в камень, рассеивалось и падало вниз, но вскоре после заменялось еще большим сиянием. Большая латунная печать вылетела из пустоты и, по воле двух магов, вошла в серебряную пространственную турбулентность, образуя еще более ужасающую пространственную бурю, которая охватила императора кимоинских змей. Шипение. Император кимоинских змей грохотал и поразил окаменяющим лучом огромную печать. Она мгновенно замерла и, с взмахом хвоста змея, вся пустота рассыпалась, с исчезновением большой медной печати. Пространственный шторм наверстывал упущенное, пока Лилин был сосредоточен на борьбе с печатью. Серебряная буря вызвала хаос, и часть чешуи императора кимоинских змей отлетела, обнажив свежие кровавые раны. Пожирай. Столкнувшись с пространственной турбулентностью, император кимоинских змей открыл рот. Перед ним появилась ужасающая черная дыра. Большое количество этой серебряной пространственной турбулентности неожиданно поглотилось и быстро трансформировалось в жизненную энергию, что позволило ранам на теле змея исцелиться. Он может даже пожирать пространственные бури. Он монстр, чудовище. Лично убедившись, что даже тайные искусства 5-ранга нанесли лишь незначительный ущерб Лилину, два мага сразу впали в отчаяние. Они обменялись взглядом и начали придумывать планы побега. Однако дал бы им Лилин подобный шанс, практически в мгновение ока император кимоинских змей пронесся по региону, схватывая Юджина и лидера. В пространственной трещине, похожей на маленькую вселенную, боролся огромный император кимоинских змей. Рядом с ним, на грани исчезновения, постепенно тускнело два сгустка разноцветного света. В этот момент сгусток света, который был более сияющим из двух, внезапно встряхнулся, показывая фигуру тяжело раненого человека. Он ядовитым взглядом смотрел на императора кимоинских змей и больше не смел терять время, превратившись в разноцветный луч света и улетая за горизонт. Голос, полный нежелания, звучал позади. «Ты на самом деле бросил меня!» – яростно кричал Юджин. Однако сгусток света, представлявший собой силу его собственной жизни, тускнел все сильнее и вскоре, наконец, исчез. Когда последний свет рассеялся, тело императора кимоинских змей обратилось черным газом и, сгустившись, превратилось в настоящего Лилина. Он стоял перед Юджином, тело которого больше не излучало ауру жизни, и его глаза испускали лишь голубой свет. Внешность врага и энергетические колебания записаны. Отчитался и чип. Хотя один сбежал, такой результат уже совсем неплох. Кивнул, бормоча Лилин. На этот раз он не только убил двух магов Сияющей Луны, но даже заставил мага сияющей луны полной луны сбежать с серьезными ранами. Даже монарх рассветной зари в течение долгого времени не оправится от такой потери. Можно сказать, что только что Лилин яростно контратаковал противостоящую ему организацию, в которой состояли те маги. Кроме того, когда новость о том, что он достиг уровня сияющей луны, распространится, поток магов, желающих устранить его как можно скорее, на некоторое время остепенится. Конечно, если они решат продолжить, то те, кто придут после, окажутся непростыми магами сияющей луны. В этот момент безграничный свет осветил пустоту, открылось астральное пространство, и потоки звездного света потянулись к трупу Юджина. Глаза Лилина засияли синим светом. Когда тело Юджина переносилось в астральный мир, Лилин мог смутно видеть, что пепельно-коричневые камни, собранные вокруг тела Юджина, превратились в целый остров. Остров казался чрезвычайно прочным, но выглядел бесплодным. Он воспарил и направился в сторону астрального пространства. В безграничной пустоте, позади открывшегося прохода виднелось очень много подобных бесплодных островов. Когда маг утренней звезды умирает, их массив сущности возвращается в астральную вселенную. Если маг сияющей луны умирает и после него останется неповрежденный труп, то он превращается в бесплодный остров. Страх внезапно возник в сердце Лилина. Сколько магов сияющей луны умирало за всю историю? Неужели когда-нибудь в будущем он превратится в такой же остров? Тем не менее я должен стремиться к вечной жизни. Если я умру, преследуя свою мечту, то умру без сожаления. Я бы прожил чудесную жизнь. Глаза Лилина испустили безграничное желание. Глава 627. Перемена и пророчество. В воздухе над областью сумеречной зоны бесчисленные искажения объединялись и формировали пространственный канал. Лилин, одетый в порванную черную мантию, вышел из прохода. Битва между магами 5 ранга привела к значительным повреждениям даже в пределах пространственной трещины. Если бы он воевал в сумеречной зоне, возможно, большая ее часть была бы разрушена. Но даже так, прошлые атаки, до перехода сражения в пространственный разлом, привели к значительным разрушениям. Даже если бы пострадавшая территория не была огромной, излучение и проклятие, которые так и остались бы вокруг, постоянно разъедали бы землю и даже распространились дальше. В худшем случае маги бы создали совет или привлекли бы различную волю мира. Что бы ни произошло, ничем хорошим для сумеречной зоны, это бы не кончилось. Битвы между магами сияющей луны слишком разрушительны. Они оставляют после себя не только прямые разрушения, но еще и загрязняют окружающую среду радиацией. Лилин, нахмурившись, смотрел на вызванные недавней битвой разрушения. Если бы какой-либо маг сделал подобное на центральном континенте, то он бы сразу стал общественным врагом. Даже у Ичипа не имелось метода исцелить землю от таких разрушений, и поэтому можно было надеяться лишь на природу, которая могла исцелить саму себя лишь спустя долгое время. Лилин внезапно проследовал взглядом в другую сторону неба. Теперь настало время поприветствовать другого гостя, который наблюдает за этим местом уже очень давно. «Ты не собираешься выйти и поговорить со мной?» Он не только уловил душу мага сияющей луны в том направлении, но также и ауру родословной. Хотя тем человеком и не являлся маг с родословной великой кимоинской змеи, но был каким-то другим чернокнижником. Хихи. Его высочество все-таки обнаружил меня, полыхнула вспышка красного цвета, и большая кроваво-красная летучая мышь показалась в небе. На животе этой летучей мыши виднелось молодое лицо. Человеческое лицо на животе летучей мыши, слегка смеясь, проговорило: «Ваше высочество, последний раз мы встречались, когда вы только исследовали область утренней звезды. Я никогда не ожидал, что вы догоните меня так быстро». Лилин быстро опознал этого человека. Такие знакомые колебания. «Ты защитник, маг утренней звезды». С этим существом он встречался, когда прорывался в область утренней звезды. Еще тогда он поручил Ичипу записать ауру этого существа 5 ранга, и он не мог ошибиться. Красная летучая мышь усмехнулась. «Да, я Джеффри. Я боялся, что они причинят вред его высочеству, но, похоже, я зря переживал. Как бы то ни было, я благодарен за вашу помощь. Как я могу обращаться к вам, ваше высочество?» Лилин слегка поклонился, и на его лице появилось изумление. «Наш союз чернокнижников использует ту же систему, что и твой клан Ураборос. Герцоги соответствуют рангу 4С, а чернокнижников сияющей луны зовут вашим высочеством или в основном эрцгерцогами», объяснила кроваво-красная мышь. Лилин кивнул. «Я понял. Тогда какое дело привело сюда эрцгерцога? Ах да, я пришел сюда, чтобы вручить приглашение его высочеству Лилину. Мы надеемся, что вы посетите последнюю крепость чернокнижников в пространстве утренних звезд», — серьезно произнесло лицо на животе летучей мыши. Лилин тут же согласился. «Хорошо, я буду там. Похоже, что на центральном континенте начинают происходить какие-то серьезные проблемы у чернокнижников». В действительности Лилин сейчас ощутил некоторое раздражение. Изначально, его единственным смертельным врагом являлась лишь организация «Молния Юпитера». Хотя небесный город теперь также враждебно к нему относился, они не заходили настолько далеко, чтобы отправлять за ним людей, дабы убить его. Следовательно, став чернокнижником Сияющей Луны и позаботившись о Зигне, он должен был переключить свое внимание на ту организацию. Однако судьба решила за Лилина. Внезапное появление Кролла и двух других магов означало, что существовала еще одна организация, которая желала нанести удар по чернокнижникам. Они даже ставили приоритетом выслеживание чернокнижников и их убийство даже ценой своих собственных жизней. И как самый ослепительно взлетевший по могуществу чернокнижник, Лилин стал их целью. К счастью, я уже прорвался на 5 ранг. Благодаря родословной императора Кимоинских змей и Чипу, я по-прежнему смогу сбежать, даже если за мной явится монарх рассветной зари. Хватит и, холодный блеск мелькнул в глазах Лилина. Это подлое нападение очень сильно распалило его. Мне плевать, кто вы, и насколько сильна ваша организация. Даже если у вас имеется оберегающий монарх рассветной зари, наступит день, когда я, Лилин Ферлие, полностью изничтожу вас на центральном континенте. Клянусь, Лилин был очень прямым человеком. Его теперь ничего не держало в сумеречной зоне, поэтому, отправив Селине небольшое сообщение и упомянув, что произошло, он тут же последовал за Джеффри в пространство чернокнижников утренней звезды. Стоя посреди закрытой зоны чернокнижников утренней звезды, Лилин ощущал много эмоций, наблюдая за разрушением Вселенной и пролетающими мимо звездами. Хотя он и неоднократно посещал это место своей силой души, он впервые посетил это место своим настоящим телом. Отправив свою силу души наружу и исследовав ауры многих чернокнижников утренней звезды, Лилин успокоился. «Ваше высочество, Лилин, приятно познакомиться. Или мне сказать, что приятно снова с вами познакомиться. Я так рад, что вы присоединились к нам, и что наш союз чернокнижников снова поднялся в могуществе». Чернокнижник с тем же лицом, что и на животе летучей мыши, появился рядом с Лилином. Его длинные малиновые волосы развивались по воздуху. «Ваше высочество, Джеффри, очевидно, что этот молодой человек был чернокнижником 5 ранга. Это было основное тело главного защитника пространства чернокнижников утренней звезды, Джеффри. Хорошо, я знаю, у вас много вопросов, но на них ответит, как только мы доберемся до штаб-квартиры». Джеффри с восторгом провел Лилина до штаб-квартиры чернокнижников. В огромной приемной Лилин увидел двух других чернокнижников 5 ранга. У одного было совершенно золотое тело, казалось, способное сравниться с богом битвы. Он был хорошо знаком с этим человеком, чернокнижник 5 ранга, золотой лев Вейд. Он уже вел с ним некоторые дела. «Пойдем, я тебя познакомлю. Вы уже знаете Вейда, а человека рядом с ним зовут Афа». Джеффри улыбнулся и указал на чернокнижника рядом с Вейдом. Лилин взял инициативу на себя и поклонился. «Ваше высочество, Лилин Ферлие, когда я впервые встретил тебя, ты был герцогом, сейчас же ты эрцгерцог. Мы беседовали через отпечатки много раз, но это первый раз, когда мы встречаемся лицом к лицу». Улыбка Вейда, казалось, купалась в солнечном свете, его тело излучало харизматичную ауру. «Ваше высочество, настоящий талант. Теперь, когда ты присоединился к нам, я могу немного успокоиться». Кашлянув, Афа, стоявший рядом с Вейдом, походил на старика, приближающегося к своей смерти, его аура полнилась разрушениями. Казалось, он был всего лишь в шаге от благодати, и все же Лилин не осмелился принижать его. Из этого кашля старика он смог ощущать силу души на пике уровня Сияющей Луны. Исходя из предыдущих слухов, приходили несколько чернокнижников 5 ранга, которые издержали монарха Рассветной Зари от нападения, тем самым сохранив наследство чернокнижников. Если мои предположения верны, чернокнижников один из них. Хорошо, давайте присядем. Что, вы удивлены наличием 3 чернокнижников 5 рангов в пространстве чернокнижников утренней звезды? Засмеялся Джеффри, подталкивая Лилина и Вейда к сиденьям, сияя словно он был роботом-слугой, который пришел подать им напитки. Немного, Лилин кивнул. Как из его собственного восприятия, так и из сканирования и чипа, эти три чернокнижника были здесь своими основными телами. Это означало, что те, кто вел активные действия в мире магов, являлись лишь их клонами. На этом этапе Лилин понял, насколько маги боялись чернокнижников. Мы оказались в ловушке из-за подавления магов центрального континента. Нам нужно быть на стороже перед монархом Пылающего Пламени, серьезно произнес Джеффри. Монарх Пылающего Пламени, маг Рассветной Зари, Лилин сразу вспомнил огненный мир, который он обнаружил при обследовании через астральные врата раньше, и из которого его безжалостно выгнал монарх Пылающего Пламени. Верно, он уже очень плохо относится к нам и даже хочет напасть. Лилин коснулся подбородка. Есть ли на центральном континенте другие организации, которые в хороших отношениях с нами, союзом чернокнижников? Нет, в основном, все маги остерегаются нашего подъема, а есть люди, которые просто ждут и следят за нашей неудачей. Тем не менее есть только одна организация, которая так нагло может на нас нападать, надеясь полностью уничтожить. Ею руководит монарх Пылающего Пламени. Джеффри и Вейт обменялись мнениями перед выступлением Афы. Могу вам сказать следующее. Те маги, кто напал на вас, Кролл, Юджин и остальные, были подчиненными монарха Пылающего Пламени. Вначале именно монарх Пылающего Пламени хотел покончить с нашим наследием чернокнижников. Если бы Афа и остальные старейшины не прорвались и не превратили пространство чернокнижников утренней звезды в огромную боевую крепость, то, скорее всего, чернокнижников бы уже не существовало на центральном континенте. Вполголоса произнес Вейд. Боевая крепость, Лилин вдруг вспомнил о чем-то другом. Преобразование маленького мира в гигантское оружие в войне, управляемое тремя чернокнижниками 5 ранга. Его боялся даже монарх Рассветной Зари. Ну, тогда вы догадываетесь, почему монарх Пылающего Пламени адски склонен убить нас? Хмурясь, спросил Лилин. Это может быть из-за некоторых конфликтных интересов и каких-то старых обид. Джеффри, казалось, не был полностью уверен в этом. Наши разведчики также раскрыли интересное пророчество.